Глава 33. Как же это? Михальченко ходил по кабинету из угла в угол, нервно потирая больную руку. Что ты заладил? Как? Как в тебя стреляли, так и в него. Тебе искалечили руку, а ему... Левин понимал состояние Михальченко, которому он выложил эту страшную новость, едва тот прилетел из Коктебеля и явился в бюро. Когда похороны? Остановился, наконец, Михальченко. Сегодня в 2. Вы пойдете? Да. Что ж, Басик, выхлопотал ты себе вышку. Михальченко сел к столу. Это еще как сказать. А вы что бы дали? Зло спросил Михальченко. Прокурор не дает, а просит. Михальченко вздохнул, помолчал, затем спросил. Так что с Тюнаном, с Локотком? Начато следствие. Неужели Локоток старика убил? Я ж тебе говорю, начато следствие. Ну, а ваше мнение? Нам же что-то надо будет сказать сыну Тюнана. Мы свое дело закончили. Нас просили отыскать Тюнана, мы нашли. Труп. А разве было оговорено, что мы обязуемся найти живого и здорового? Но все-таки ваше мнение, настаивал Михальченко. «Не думаю, что Локоток убил Тюнана», — уступил Левин. «Локоток уверяет, что он наткнулся на мертвого Тюнана у тропы под кустом. Похоже, что там, именно там я нашел флакончик с капсулами. Он, безусловно, принадлежал Тюнану. Это импортное лекарство, аналог инсулина, пролонгирующего действия. Что говорит в пользу Локотка? В данном случае его характер». Убивать средь бела дня, рискуя каждую минуту, что кто-то появится на тропе, а ведь служит дорогой между сквером и шоссе. Способ убийства — стрелять. Во-первых, много шума. Во-вторых, не стал бы он рисковать, заранее не зная, чем сможет поживиться. Такие, как Локоток, разбирается, кто какие чемоданы имеет и что в них лежит. Он осторожен, скуп. Любит незаметную и спокойную жизнь, вкусную еду, модную одежду. Имеется ли у него для этого возможности? Вполне. Работа в институте, там приличные заработки. Хорошо молотит и на курорте фотографированием отдыхающих. А тут подвалили еще съемки для журнала «Шора». Приличные деньги, некая престижность, открывающая возможность съездить в Германию. Опять же, стоит ли этим рисковать, неизвестно ради чего. Значит, не стрелял. Ударил ножом, а затем перенес труп в башню. Но в башне должна была быть хоть капля крови. Ни под трупом Тюнана, ни вокруг него следов крови нет. Следователь из прокуратуры обшарил все. Задушил, проломил голову. На вскрытии не обнаружено никаких повреждений хрящей, костей. Да и времени у Локотка на убийство человека не было. График его движений точно совпадает с тем, что сообщила любовница. А сговориться они не успели. Очень плотный график. Каждые 5 минут туда идут в счет. Я проверил. Локоток в тот день прибыл на съемки на конный завод без опоздания. У портнихи Ольга Лынник появилась точно в то время, какое назвала. Я и это проверил. Не поленился, съездил к ней. И сумму, которую он забрал у мертвого Тюнана и назвал мне, совпадает с нашими с тобой расчетами. Помнишь, майор Каназов сообщил, сколько Тюнан снял со своего счета в сберкассе? Я вычел из этой суммы стоимость билетов в оба конца, добавил возможную сумму денег, какую, по словам Александра Тюнана, отец мог хранить дома. А хранил он обычно не более 50 рублей. В общем, получается, что в Старорецк Тюнин прибыл, имея 100-150 рублей. Локоток назвал 104 рубля. Расхождение пустяковое. Значит, и здесь Локоток не врал. Еще он сказал на допросе, что в правом кармане пиджака Тюнина были хлебные крошки. Думаю, Тюнина никто не убивал. Умер он своей смертью от диабетической комы. Одна кома была, и Игупов вызывал скорую. Обычно диабетики носят с собой кусочек хлеба на случай приступа. Локоток обнаружил в кармане Тюнена старые крошки. А бутерброд с диабетическим хлебом Тюнен в предотъездной суете забыл взять. Когда почувствовал себя плохо, сел под деревом у куста и достал флакончик с лекарством. Но сорвать пробку не успел. Все 30 капсул на месте. А Локоток просто подонок и мародер. «Вы изложили это следователю?» — спросил Михальченко. «Пока нет, успею, пусть поработают. Мало ли что обнаружится в ходе следствия». «Что мы скажем сыну Тюнена?» «А что мы можем сказать?» «Захочет, пусть ждет окончания официального расследования. Ведь еще не знает, какое наследство ему привалило. В чемодане Тюнена под газетой обнаружили конверт, помнишь, от которого была отрезана полоска. Так вот, в этом конверте письмо от Анарта, где он извещает, что Тюнен является владельцем дома и счета в одном из банков Мюнхена. Но Тюнен не захотел этого наследства. Это не значит, что и сын откажется. Они были на опознании трупа, и Гупов, и сын Тюнена, да. Ну и дела, после некоторой паузы произнес Михальченко, поднимаясь. Пойду скажу Стасику, чтоб залил полный бак. Машина может понадобиться семье Остапчука.